Никаких Сета и Баруха тоже не было. Тех мальчиков, ее бывших соседей, звали Эдка и Олесь. Она как-то получила письмо из Израиля. Они сообщали, что благополучно добрались туда, когда она еще пребывала в лагере для перемещенных лиц. После этого она утратила с ними всякую связь. Что же касается призраков, то это была чистая правда. Она действительно разговаривала с ними чаще, чем хотела себе в этом признаться. Но откуда Антон это узнал? Одно слово. Поэт. Фрагменты прочитанного вспыхивали в ее мозгу, как обрывки полузабытого сна. Нарисованные Антоном картинки овладели ее воображением сильнее, чем собственные воспоминания. Она не могла теперь сказать наверняка, действительно ли Слава летала на смерче и возил ли ее отец в Крымский монастырь. Как могло случиться, что придуманное Антоном вытеснило реальные события? Она взглянула на часы. Начало пятого. Через 2 часа нужно будет собирать в школу мальчиков, хотя, видит Бог, они уже достаточно взрослые, чтобы делать это самостоятельно. Сыновья все больше отдалялись от нее. Уже несколько лет, как они отказались говорить по-украински и полностью перешли на английский. Понимая их, она, тем не менее, никак не хотела с этим смириться. Ведь смысл ее жизни состоял в том, чтобы быть мостом между мирами. Только, похоже, движение по этому мосту было односторонним. Но вот же перед ней рассказ Антона. Что это, если не попытка воскресить прошлое? Она вдруг ощутила страшную усталость и закрыла глаза. Образ матери, какой она ее помнила, смешался с образом матери из рассказа Антона. Эта слиянная женщина, взяв ее за руку, повела к морю. Впервые за многие годы Ада уснула глубоким сном. Глава 7. Всю неделю Ада размышляла над предложением Антона. Подметая полы, она пыталась представить себе, как это будет, если она со своими лишившимися отца сыновьями переедет в Англию. Что ее здесь держит? Зачем ей оставаться? От общины она отошла. Мальчики отбиваются от рук. Ее работа — сущая тоска. Когда она постареет, ее нельзя будет отличить от гостиничной мебели. Почему бы не решиться на неожиданный роман? В течение нескольких дней будущее прояснилось для нее так, как если бы все ее мертвецы хором уговаривали: «Альбион вас спасет! Летите в Альбион!» Какая глупость думать, что она выживет в Америке, где в касту успешных могут войти лишь самые ловкие и богатые. Ей необходимо упорядоченное общество, где всему есть свое место. В такой стране найдется местечко и для нее, а главное, ей было нужно, чтобы кто-то помог справиться с сыновьями. Человек вроде Антона, серьезный и целеустремленный, сможет привить мальчикам чувство уважения к традициям и приоткрыть перед ними ворота будущего. Однажды вечером она заговорила об этом с Виктором. К ее удивлению, тот сразу отверг ее предложение. «В Англию? А ты знаешь, как там к тебе будут относиться?» — сказал он. «У Антона хорошая работа. И что? Она позволит ему содержать тебя и твоих детей, оплачивать их учебу, достойную жизнь? И каково будет им?» — разволновался Виктор. Окутанные клубами сигаретного дыма, они сидели на кухне, за все тем же столом ванной, на котором лежал пучок редиски и стояла бутылка водки. Обычно Ада не советовалась с Виктором.